Ангел освобождает Петра из темницы. В то время Израилем правил царь Ирод. Он приказал схватить Петра и заточить его в темницу. Царь хотел убить всех учеников Иисуса, чтобы они больше не могли рассказывать народу о Спасителе. Сначала Ирод посадил в темницу Иакова и приказал убить его. Теперь настала очередь Петра. Через несколько дней начиналась Пасха, и Ирод хотел убить Петра в один из пасхальных дней, чтобы все люди, собравшиеся на Пасху в Иерусалиме, знали, как он расправляется со своими врагами. До этого времени Ирод приказал хорошо охранять Петра. Все двери темницы были заперты, и каждую дверь охраняло 4 солдата. Руки Петра были закованы в цепи, и каждая из цепей, в свою очередь, была прикреплена к руке солдата. Петр не мог даже шевельнуться без того, чтобы солдаты не почувствовали этого. На следующее утро Петр должен был умереть. Друзья Петра молились день и ночь за него. Они знали, что только чудо может спасти Петра. Но чудо мог совершить только Господь. Наступила ночь. Петр лег спать, а цепи на его руках все так же крепко были прикованы к рукам солдат. 2 других солдата стояли около двери и охраняли вход в темницу. В темнице было очень тихо, и солдаты тоже уснули. Вдруг свет озарил камеру, где сидел Петр. Это ангел спустился с небес, чтобы освободить Петра. Ангел подошел к Петру и сказал ему: «Вставай!» Петр проснулся, увидел свет и ангела, стоящего рядом с ним, и быстро вскочил. Цепи с его рук с грохотом упали на землю. Но, как ни странно, солдаты продолжали крепко спать. Бог заботился о Петре. «Подвяжись ремнем и одень свои сандали», — сказал ангел. Когда Петр обулся, ангел продолжал: «Теперь накинь плащ и иди за мной». «Но ведь все двери в темнице заперты, и каждую дверь охраняют солдаты. Как же мы пройдем?» — спросил Петр. Ангел, не отвечая, шел вперед. Первая дверь открылась, и стражники не заметили, как ангел и Петр прошли мимо них. Вот открылась вторая дверь, и 4 солдата, охраняющих ее, тоже ничего не заметили. Наконец Петр с ангелом подошли к самой большой и тяжелой двери темницы. Это были наружные ворота, сделанные из железа. Эти ворота тоже охраняли 4 солдата. Но как только ангел подошел к ним, ворота сами открылись, и Петр с ангелом, никем не замеченные, вышли на улицу. Петр был свободен, а двери темницы были все так же заперты, и их все так же охраняли солдаты. Цепи Петра были все так же прикованы к рукам солдат, а те мирно спали. никто не видел, как ангел с Петром вышли из тюрьмы. И тут ангела не стало. Оставшись один, Петр стал озираться вокруг. Не спит ли он? Действительно ли он свободен? Я точно знаю, что этот ангел Господень пришел и освободил меня из темницы. Я должен пойти к моим друзьям. Господь услышал их молитвы, и вот я свободен, думал Петр. Друзья Петра в эту ночь не спали. Они были все вместе и молились. Вдруг они услышали, как кто-то постучал в ворота. Служанка по имени Рода вышла посмотреть, кто стучит. «Кто это?» — спросила она. «Это я, Петр», — раздалась в ответ. Рода так обрадовалась, услышав голос Петра, что со всех ног бросилась в комнату рассказать всем о приходе Петра. Но дверь отпереть она забыла. «Петр здесь!» — кричала Рода. «Этого не может быть!» — ответили друзья Петра. Целый день и всю ночь они молились, чтобы случилось чудо, а когда оно произошло, они не могли в это поверить. Петр продолжал стоять на улице и стучать в ворота. Тогда все друзья Петра вышли на улицу, чтобы посмотреть, кто стучит. Осторожно они открыли дверь и увидели Петра. Радости их не было конца. Но Петр не мог долго оставаться с друзьями. Скоро наступит день. Солдаты заметят его исчезновение и снова арестуют его. Поэтому, простившись со всеми, Петр ушел из города.